Глава 14. Тьяр. «Мое, мое, мое!» — бесилось что-то внутри, приплясывая. «Вся моя! Хорошенькая какая!» — грохотало в унисон с сердцебиением, пока внешне я старался выглядеть спокойным. «Моя!» — ревела радостно, пронзая болью мои виски. Что за внутренний странный голос разбудил меня утром рядом с ней, я не очень понял, как не разделил и его восторга, обнаружив разглядывающую мои достопримечательности принцессу. Нет, я был вовсе не прочь просыпаться рядом с красивой полураздетой девушкой, но... Это же была Астра, моя фиктивная невеста. На самом деле, конечно, против нее лично в моей постели я тоже ничего не имел. Еще и наоборот, очень даже хотелось, чтобы она там оказывалась почаще. Вот только нам с ней же совсем нельзя. В гарем мой она не пойдет, а жениться я вроде как не собирался. Да и договор же у нас. Я слово дал. Забирать обратно как-то некрасиво и недостойно. Однако помимо вполне себе мужской реакции и странных голосов, бьющихся в экстазе от ее нахождения под моим одеялом, у меня все же начал утром работать мозг, осознавая, как сильно это все могло усложнить или упростить. Ведь кому мне врать, что я к ней безразличен? Принцесса Запада вызывала у меня вполне понятные и оправданные ее красотой желания и стремления. Я даже думал о том, чтобы ее соблазнить, а потом как-нибудь откупиться. Позже сообразил, что она не из таких. Загрустил даже, потому что принцессу я хотел. Да я никого так не хотел, как ее. Даже не думал, что так оно бывает. И уж никак не ожидал, что так вот может получиться в результате дурацкой идеи отца женить нас с братьями. После того, как он раздал всех наших сестер, оставив при себе лишь младшенькую, к слову, я ни одну из них в глаза не видел. Да мы все не видели и не общались. У нас как-то мальчики отдельно жили в доме с отцом, девочки в закрытом замке. Решил женить и нас. Мол, мы-то повзрослее принцесс будем. Пора. И как бы мы ни пытались отговорить его от этой затеи, все было тщетно. Если отец что решил, так тому и быть. Но больше всего досталось нам со старшим братом. Младшим он обещал дать время. А нам, двум наследникам, деваться было точно некуда. Вот и организовал отбор, потребовав от других стран прислать своих принцесс на отбор к брату, как к старшему, и просто девушек из самых знатных и богатых семей. Для меня. Меня бесило то, что я всегда был на вторых ролях. Даже принцесс я недостоин, вон. Хотя в качестве жены я не желал видеть ни королеву, ни простолюдинку. Но меня никто не спрашивал. Если я еще мог провести братьев, то отец-то точно знал, что у меня нет даже гарема, хотя по статусу был положен. Младшим не разрешали, но они и без гарема в куролесили кто во что гораст, разве что кроме нашего надменного эльфа, который не считал, что кто-то достоин касаться его. И Амаля, который вовсе теперь принцем не считался из-за своей тайной любви. Но никакого гарема я не желал. В отличие от старшего брата, который натащил туда девушек самых разных сословий, мне хватало пары-тройки любовниц из дочерей наших советников, которые с радостью бегали ко мне по первому зову, в остальное время делая вид, что они приличные до мозга костей. Но меня чувство вины не мучило. К моменту, как они оказывались в моей постели, уже не отличались добродетелью, да и дорогие подарки за свои услуги просить не стеснялись. И вот, пожалуйста, нужно жениться, выбрать женщину, с которой проведу всю оставшуюся жизнь, которая подарит мне детей. В голове я нарисовал идеальный образ супруги, начисто срисованный с моей матери, но прекрасно понимал, что такую вряд ли получится встретить. Она чистокровная драконица, когда-то без памяти влюбилась в отца. И в его положение, конечно, ведь драконицы в этом плане довольно расчетливы, думают о будущем. И согласилась отправиться в его гарем, оставив свою семью. Хотя у драконов вроде как огромные гаремы в порядке вещей. Вот и ее не смутило. Очень быстро у них появился я. Шло время, отец остыл к ней. Мать же сосредоточилась на том, чтобы укрепить свои позиции во дворце, выбив у него для себя достойные условия и вереницу служанок. И в последние годы просто наслаждалась жизнью и горой накопленных драгоценностей, общаясь с отцом уважительно, но уже без прежних чувств. И вот настало время мне тоже вступить на эту дорожку, осознавая, что такой же мудрой и сильной женщины, как моя мать, просто не существует больше в мире. К тому же я прекрасно понимал, что о любви между мной и женой точно не может быть речи. Разве бывают счастливыми договорные браки? Вон, стоит посмотреть на супругу отца, холодная и злая, вечно. Вот и мне нужна была спокойная, знающая свое место, обходительная и готовая уважать меня и верно ждать, не требуя взамен ничего, кроме статуса, роскоши и ответного уважения. Поэтому, когда под руку подвернулась Астра с возможностью фиктивной помолвки, я обрадовался всерьез. Она совершенно точно не подходила под мой идеал. Слишком говорливая, слишком характерная, слишком требовательная к себе и к окружающим. Не знаю. Все в ней было не так, как я представлял. Правда, солгал ей, что она не в моем вкусе. Внешностью принцесса Запада была просто конфеткой. Длинные каштановые волосы казались шелковистыми. Так и хотелось проверить на ощупь. Тонкая талия, умело подчеркнутая кроем дорогого платья, вызывала непривычное желание сжать ее обеими руками, чтобы проверить, сомкнутся ли пальцы. Это желание я все же осуществил вчера и выяснил, что да, сомкнутся. А уж ее миловидное личико так и хотелось разглядывать. Поэтому, несомненно, мне хотелось и саму Астру. Впервые меня преследовало такое нестерпимое желание к кому-то. Но почти сразу стало ясно, что принцесса – редкая чистоплюйка и никогда не пойдет на близость без узаконенных отношений, хотя сама же их узаконивать и не желала. Поэтому мне пришлось отказаться от этой идеи, а она пусть так и помирает старой девой, раз так хочется. Многое теряет на самом деле. Только отказать себе представлять ее в разных интересных ситуациях рядом с собой я не мог. Например, в той самой полупрозрачной сорочке. Как и перестать ее задирать и ревновать. Прежде это чувство было мне неведомо, а тут прямо раздирало, как только мысль появлялась, что она может хоть с кем-то. Вот опять. И мне это очень быстро аукнулось. Жажда ее присутствия стала мучить почти постоянно, и чем чаще и больше она была рядом, тем сильнее потом был откат. Прежде у меня тоже иногда появлялась чешуя, конечно, но не так часто и не в таком количестве, а уж дым, так это вообще что-то новое. Огонь внутри меня будто бы взбесился и тянулся куда-то наружу. Зачем? Куда? Ответа я не знал. Но, кажется, немного стал к нему ближе после этой истории с драконьей ягодой, потому что в тот момент, ослепленный желанием, уже был готов переступить с ней все границы, тем более, что она сама не очень сопротивлялась, а я собирался сорвать с нее последнюю преграду в виде этой и так мало что скрывающей тряпочки. Как тут меня так сильно тряхнуло изнутри, что кончики пальцев обуглились. До этого я вполне бодро расшнуровал ее корсет, зацеловал сладкие, пахнущие шоколадом губы, тонкие плечики, наслаждался тем, как она льнула ко мне и прижималась сама, совершенно ничего не соображая. И тут неожиданно выяснилось, что внутри меня живет что-то или кто-то, что может управлять мной. И прямо сейчас оно меня почти отрезвило, слегка подпалив и не позволив на это утро жалеть о случившемся. Нет, я бы не жалел, жалела бы она. И это что-то охраняло ее от меня. Я же тогда немного пришел в себя, но из-за тумана в голове, вызванного слишком большим количеством съеденных драконьих ягод, смог лишь уложить ее под одеяло, разделся по привычке сам и плюхнулся рядом, не в силах отступить. Обнял ее крепко-крепко, с удовлетворением отмечая, как она льнет ко мне, и как-то странно заурчал вслух, будто огромный кот. Прежде подобных звуков мне издавать не приходилось, только из-за действия этой треклятой ягоды все же отрубился, мучаясь от неудовлетворенного желания. А уж утром она просто не дала мне объяснить все. Хотя сначала ее смущение позабавило меня, но потом увидел, как она переживает, и стало стыдно, что заставил ее думать, будто бы взял то, что мне не принадлежит. И признался. Не принадлежит. Каждый раз, глядя на нее, внутри что-то тянуло, и от чего-то крепло ощущение, что именно мне она и принадлежит. Это странное чувство, необычное, но каждый раз рядом с ней я будто бы был таким, каким должен быть. В голове часто всплывало чужим голосом «моя», будто бы это не мои мысли. С детства, зная, что я полукровка без второй сущности, слыша дразнилки братьев по этому поводу, впервые я ощущал внутри огромную силу, будто бы крылья вот-вот раскроются за спиной. Нет, я понимал, что это невозможно. У таких, как я, нет шансов обернуться в дракона. Я и не рассчитывал, и не ждал. Теперь. Это в детстве отец только успевал ловить меня, когда я все порывался пробудить вторую сущность, прыгая то с крыши замка, то с подоконников. Сейчас же просто наслаждался этими ощущениями, будучи уверенным, что скоро они пройдут и оставят мне лишь воспоминания. А Астру твердо решил отпустить, когда наступит срок. Во-первых, дал слово. А во-вторых, что-то мне подсказывало, что эта самая сила внутри, пробудившаяся ни с того ни с сего, просто не позволит мне неволить ее и заставлять остаться. Почему-то она была на стороне принцессы, а не на моей. Ну, наверное, оно и к лучшему. Все же моей супругой должна стать другая. Это же вечно выводит меня из себя, заставляя скрежетать зубами от раздражения. Или наоборот, веселиться рядом с ней даже без причины. Или любоваться ею, даже одетой в обычное платье без украшений, как сейчас, в ее комнате. Она слишком самостоятельная, характерная, нос задирает, будто бы умнее меня. Но от чего-то хочется схватить и не отпускать ее. Никогда. А это плохо. Разве смогу я выполнять свои обязанности, будучи постоянно в тревогах? Как там жена? Да и не принято у нас такое, быть привязанным к супруге. Ладно еще к наложнице. Поэтому нет, такая жена мне точно не нужна. Мне нужно готовиться к военной карьере. Правителем мне не быть, ведь есть старший наследник. Нужно иметь холодную голову. И моя жена уж точно не должна бить меня поутру подушкой или вызывать желание сжечь весь дворец из-за того, что брат намекнул о ней кое-что неприличное. К тому же у нее самой все мысли только об учебе. Вот придумала глупость. Моя жена будет смирно присутствовать на нужных мероприятиях, растить детей, ждать меня с походов, принимать мой будущий гарем, а уж никак не учиться где-то и не мечтать о свободе. Однако вновь стоит только взглянуть на нее, как кровь кипит в венах, а странный голос звучит в голове. Может, мне стоит поговорить об этом с матерью? Хотя маловероятно, что в моем возрасте драконьи замашки обострились. Скорее, это просто самовнушение, связанное с неудовлетворенным желанием из-за принцессы. И дабы убедиться, решил просто пригласить к себе сегодня одну из моих любовниц, чтобы расслабиться и угомонить уже бурлящее внутри желание. А что? Хорошая идея. С тех пор, как увидел Астру, я совсем забыл про них. И вот появилась причина вспомнить. Возможно, если я вернусь к привычному, то меня перестанет тянуть к ней. Я наконец-то освобожусь от этой несвоевременной и необъяснимой зависимости и перестану все время о ней думать. Ну, По крайней мере, на это я рассчитывал. Сначала.